Глава 42. Новые сюрпризы. В тот же день вечером клерк мистера Плеймора доставил мне смету. Это был в высшей степени характерный документ. Издержки нашего агента были рассчитаны с добросовестной аккуратностью не только до шиллингов, но даже до пенсов. Инструкции, данные ему на этот счет, были так подробны и мелочны, что его жизнь в Америке должна была быть мучением для него. И, к сожалению, к нему я решилась увеличить немного сумму, назначенную мистером Плеймором. Напрасная попытка. Мне следовало лучше знать человека, с которым я имела дело. К следующему письму, уведомившему меня, что наш посланный отправился в путь, мистер Плеймор приложил формальную расписку в получении денег и весь излишек до последнего фартинга. К смете было прибавлено несколько спешных строк, в которых мистер Плеймор рассказал мне о своем посещении Мизериуса Декстера. У больного не было никакой перемены, ни к лучшему, ни к худшему. Брат мистера Декстера приехал и привез с собой доктора, специалиста по душевным болезням. Доктор отказался высказать какое-нибудь положительное мнение о состоянии своего нового клиента без тщательного и продолжительного изучения всех симптомов болезни. Вследствие этого решено было перевести Мизериуса Декстера в приют для умалишенных, содержавшийся этим доктором. Единственное затруднение, которое еще предстояло устранить, касалось дальнейшей участи бедной Ариэль, этого преданного создания, не отходившего от своего господина ни днем, ни ночью, с тех пор, как случилась катастрофа. Нельзя было, конечно, ожидать, что доктор примет ее в свой приют бесплатно. А брат Декстера сообщил, что, к сожалению, средства его не позволяют ему платить за нее. Насильственное удаление от единственного существа, которое она любила, и заключение в сумасшедший дом – такова была перспектива, ожидавшая ее, если никто не примет в ней участие. Великодушный мистер Плеймор, подчинив правила экономии требованиям человеколюбия, предложил устроить частную подписку и сам украсил подписной лист щедрым пожертвованием. Прочитав письмо мистера Плеймора, я тотчас же написала брату Декстера, предлагая в ожидании результатов подписки взять на себя содержание Ариэли с тем условием, чтобы она сопровождала своего господина, когда его повезут в дом умалишенных. Мое предложение и условия были охотно приняты. Но когда я попросила, чтобы ей и впредь было позволено ухаживать за ее господином, как она ухаживала за ним до сих пор, мне было отказано. Правила заведения воспрещали это. Однако с помощью настойчивости и убеждений мне удалось добиться значительной уступки. Ариэль позволено было проводить известные часы дня и с известными условиями в комнате ее хозяина и сопровождать его во время его прогулок в кресле по саду. К чести человечества, я должна прибавить, что мое обязательство не ввело меня в большие издержки. Наш подписной лист, порученный Бенджамину, привлек многих. Не только друзья его, но и люди совершенно посторонние, выслушав печальную историю Ариэля, охотно открывали свои кошельки. На другой день после свидания с мистером Плеймором я получила письмо от моей свекрови из Испании. Описать, что я почувствовала, когда сломала печать и прочла первые строки, решительно невозможно. Пусть на этот раз вместо меня говорит миссис Маккаллан. Она писала: «Моя милая Валерия, спешу поделиться с вами радостью. Юстас оправдал мое доверие. Вернувшись в Англию, он вернется к вам, если вы ему это позволите. Уверяю вас, что это решение он принял самостоятельно, не под моим влиянием. Едва он пришел в себя и узнал от меня, что вы ухаживали за ним во время его болезни, он сказал: «Как только я окажусь в Англии, я пойду к Валерии. Как вы думаете, простит она меня?» Теперь ответ за вами. Если вы любите нас, отвечайте с первой почтой». Я решила не отправлять сразу это письмо. Я хочу дать ему подумать. Если время изменит его решение, я скажу вам об этом прямо. Прошло 3 дня, и все без изменений. Он живет одним чувством — желанием увидеть вас. Но я должна предупредить вас. Ни время, ни перенесенные страдания не изменили его отвращение к вашему намерению расследовать обстоятельства смерти его первой жены. Он знать не хочет о том, что это делается ради его интересов. Отказалась ли она от этого намерения? Вы уверены в этом? Вот вопросы, которые он задает беспрестанно. Я отвечаю ему так, чтобы успокоить его. Я говорю, что в силу обстоятельств вам пришлось отказаться от своего намерения, что препятствия, которые встретились вам, оказались непреодолимыми. Таково и действительно мое мнение. Я высказывала его вам, и с тех пор я не слышала от вас ничего такого, что могло бы заставить меня думать иначе. Если я права, вам стоит только сказать это в вашем письме, и все пойдет хорошо. Если же вы все еще не отказались от своих безнадежных планов, приготовьтесь к последствиям вашего упрямства. Если вы пойдете против убеждений Юстаса, вы лишите себя его благодарности, его раскаяния, его любви, и, как мне кажется, никогда его больше не увидите. Я выражаюсь сильно, моя милая, но я делаю это для вашей же пользы. Когда будете писать мне, напишите несколько строк и Юстасу. Что касается дня нашего отъезда, я еще не могу назначить его. Юстас поправляется очень медленно, доктор еще не позволяет ему вставать с постели. Когда же мы, наконец, пустимся в путь, мы должны будем ехать не спеша, так что пройдет по крайней мере 6 недель, прежде чем мы увидим милую старую Англию. Любящая вас, Катарина Маккаллан. Я спрятала письмо и попробовала успокоиться и овладеть собой. Чтобы понять вполне мое положение, необходимо вспомнить одно обстоятельство. Человек, которому поручено было навести справки о таинственном письме, переплывал в это время Атлантический океан на пути в Нью-Йорк. Как я должна была поступить? Я колебалась. Как ни предосудительно покажется это некоторым людям, но я сознаюсь, что я колебалась. Спешить с решением не было надобности, передо мной был еще целый день. Я вышла на одинокую прогулку и обдумала все. Я вернулась домой, села у камина и снова обдумала все. Оскорбить и отвергнуть моего милого, когда он возвращался ко мне добровольно и с раскаянием, этого не сделала бы ни одна женщина в моем положении. С другой стороны, могла ли я отказаться от моего великого предприятия, когда даже благоразумный, осторожный мистер Плеймор возымел такую надежду на успех, что решился предложить мне свою помощь? На какую из этих двух жертв должна я была решиться? Вспомните о собственных слабостях и будьте снисходительны ко мне. Я не решилась ни на ту, ни на другую. Два врага человечества, лицемерие и обман, взяли меня ласково за руку и прошептали мне самым убедительным тоном: «Не принимай на себя никакого обстоятельства. Отвечай настолько откровенно, чтобы только успокоить свекровь и мужа. Впереди еще много времени. Подожди. Может быть, время окажет тебе услугу и выведет тебя из затруднения». Коварный совет, однако я приняла его. Я воспитанная так, что я должна была бы отвергнуть его. Вы, читающие эти строки, вы, конечно, отвергнули бы его. Что делать? Я буду хоть настолько добродетельна, чтобы сознаться в своих проступках. В письме к свекрови я написала, что Мизериус Декстер отправлен в дом умалишенных и предоставила ей вывести из этого факта какое угодно заключение. Мужу я также сказала только половину правды. Я сказала, что прощаю его всем сердцем, и что если он вернется ко мне, то я приму его с отверстыми объятиями, и это была истинная правда. Что же касается остального, я могу сказать вместе с Гамлетом, остальное — молчание. Отправив мои недостойные письма, я впала в тревожное, тоскливое расположение духа и почувствовала необходимость в перемене образа жизни. Известия из Нью-Йорка нельзя было ждать раньше, чем через 8 или 9 дней. Я простилась на время с моим милым Бенджамином и отправилась на север к моему дяде Старквезеру. Поездка в Испанию к больному мужу помирила меня с моими почтенными родственниками. Мы обменялись дружескими письмами, и я обещала приехать погостить к ним, как только найду возможным покинуть Лондон. Время, проведенное в моем прежнем доме, было спокойным и сравнительно счастливым временем. Я побывала опять на берегу реки, где встретилась впервые с Юстасом, побывала на лугу и в саду, где мы сходились тайно, чтобы поговорить о наших неприятностях, и так часто забывали их в поцелуи. Как печальна была наша жизнь с тех пор, и как сомнительно было будущее. Обстановка, в которой я жила теперь, произвела успокоительное действие на мое сердце, облагораживающее действие на мой ум. Я начала упрекать себя за то, что мое письмо к мужу было не вполне откровенно. Почему я колебалась, не решаясь расстаться с моими надеждами? Он, бедный, не колебался. Его первой мыслью была мысль о жене. Спустя 2 недели после моего приезда в дом дяди я получила от мистера Плеймора известие, невыразимо огорчившее и разочаровавшее меня. Наш посланный уведомлял нас телеграммой, что дочь сторожа и ее муж уехали из Нью-Йорка и что ему не удалось пока узнать, куда они переселились. Нечего было делать, оставалось только вооружиться терпением и ждать. По совету мистера Плеймора я осталась на севере, чтобы быть вблизи от него на случай, если мне понадобится посоветоваться с ним лично. Прошло еще 3 недели тяжелого ожидания, прежде чем я получила новое письмо от него. На этот раз нельзя было сказать, хорошо или дурно было известие, но хорошее или дурное оно было в высшей степени неожиданным. Даже мистер Плеймор был поражен. Вот загадочная телеграмма, столь краткая вследствие экономических расчетов, конечно, которую прислал нам наш агент из Америки. «Раскопайте мусорную кучу в Гленинге».